«Не забывайте про славянского огненного чародея», — напомнил кто-то, — «он должно быть по-прежнему среди них. Прошлый раз он нам сильно помешал. Неизвестно, чего еще от него ожидать. Об этом можешь не беспокоиться, повелитель», — сказал верховный шаман. «Вчера мы умилостивили великого бога Тенгри, и он обещал даровать тебе завтра победу, которую будут воспевать многие поколения твоих потомков». Кроме того, вставил еще один военачальник, помня о прошлом огненном сюрпризе ихнего колдуна, «мы, на этот раз приказали всем воинам намочить одежду и коней. Огонь их не возьмет. Превосходно. Тогда, атакуем на рассвете». Принял решение Каган, пора преподать этим славянам урок покорности. Слава великому Кагану! Ранним утром следующего дня битва, к которой давно готовились и те, и другие, началась. Загрохотали барабаны, завыли рога, сотворив свои воинские обряды, хазары выстроились в боевой порядок. Шаманы окуривали ряды воинов дымом священных костров. Впереди хазарского войска горцевал на великолепном коне знатный воин в богатых доспехах, это был сам верховный бег, их главный военачальник. Вятичи, заняв свои оборонительные позиции, молча ждали. По распоряжению Андрея, лица всех воинов были заранее обмотаны мокрыми повязками. Это еще что за блажь, мокрую тряпку на рожу, недовольно ворчали некоторые, но подчинялись ведуну. По сигналу бега степная конница с дикими криками, свистом и гиканьем ринулась в лихую атаку, нанося, как и следовало ожидать, главный удар в стык между засеками, где зияли своей манящей пустотой привлекательные проходы с довольно слабой защитой. Казалось, этот железный поток ничто не способно остановить. «Ждать моей команды!» Держа в руках запаленный фитиль, исступленно кричал Андрей своим канонирам, нервы которых были на пределе. «Сколько еще ждать? Они уже близко!» Говорил побледневший от напряжения Микша, сжимая до боли ручки мехов. «Сметут ведь, надо запалить!» Я сказал, «Ждать, еще далеко, не достанем!» А второго шанса не будет, только по команде. Хазарская лавина угрожающе приближалась. Были уже отчетливо видны перекошенные яростью и воинским азартом лица врагов. Пощады от них ждать не приходилось. Но дальше степняков ждал сюрприз, о котором они не подозревали даже в самых кошмарных снах. Как только они приблизились на расстояние выстрела, в них сначала полетели тучи стрел, а затем «давай», исступленно заорал Андрей, «запалья смесь». Теперь на кону стояла сама жизнь, и греческий огонь заработал. Струи горючей жидкости в упор ударили по рядам наступающих всадников. Попадая на одежду, оружие, снаряжение и даже на тело людей и лошадей, она жгла все. Спасения не было. Передние ряды наступавших вмиг превратились в море полыхающих факелов. Они попытались развернуться, чтобы вырваться из огненной ловушки, но задние ряды, по инерции, напирали на них, не давая им уйти из-под обстрела и сами, в свою очередь, тут же попадали под огонь. В воздухе стояли душераздирающие вопли людей и смрадный запах горящей плоти. Обожженные кони дико ржали и, обезумев от боли, метались в разные стороны, не слушаясь седоков, налетая на острые колья засеки и сбрасывая с себя всадников. Когда больше половины хазарской конницы на всем ходу уже втянулась в проходы, Андрей дал сигнал, и вятичи быстро оттащили сифоны назад, после чего запалили засеки. Огонь взметнулся почти на высоту деревьев, а черный дым, казалось, доставал до небес. Теперь стена огня окружала наступавших со всех сторон. Они горели заживо и задыхались в едком дыму горящих нефтепродуктов. Это был сущий ад. Наконец, задние ряды, видя, что их ждет впереди, сообразили и стали поспешно разворачиваться для отступления. Застилая свой путь горящими трупами людей и лошадей, хазары в ужасе обратились в беспорядочное бегство. Страшная паника и переполох охватили весь хазарский лагерь. «Колдун! Это опять колдун! Спасайтесь, пока можно!» Слышались вопли отовсюду, боги отвернулись от нас. Ужасный жар, смрад и гарь, казалось, обжигает, удушает и выедает глаза всем, и нападавшим, и оборонявшимся. Вятичи тоже вынуждены были покинуть свои рубежи и отступить от обезумевшей стихии в городище. Стена огня непрерывно полыхала еще пару часов. «Тащите сифоны на стену», — командовал князь, один над воротами, два других, по бокам. «Ведун, посмотри, чтобы все правильно установили и сменили рукава». Первый день прошел. Поле боя, как говорится, осталось за вятичами. Но до полной победы еще было далеко. Глава 31. К несчастью для вятичей, Ночью разразилась гроза и пошел сильный дождь. Это приободрило повергнутый было в уныние лагерь хазар. Великому Кагану и его воеводам с превеликим трудом удалось прекратить панику в рядах своих воинов и добиться восстановления кое-какой дисциплины. Очень помогли шаманы. Вот видите, великие боги лишь испытали крепость нашей веры. Они на нашей стороне, вопили они, беснуясь под дождем и колотя в свои ритуальные бубны. Приметы не врут. Сам Тенгри послал дождь, чтобы залить священными потоками небесных вод огонь проклятого чародея. Теперь нам нечего бояться славянского колдуна. Кончилась его магия. После панического отступления от городища, Каган, шокированный и испуганный не меньше других, уже готов был махнуть на все рукой и отдать приказ своему войску о возвращении домой. Но теперь он снова воспрянул духом. Все стало казаться не таким уж и безнадежным. Затяжной дождь, то стихая, то снова усиливаясь, шел всю ночь, и к утру все вокруг изрядно намокло и раскисло. Потери хазарского войска хоть и были чувствительными, но, на поверку, оказались некритичными. Войско еще вполне сохраняло боеспособность. Гораздо больше пострадал боевой дух воинов. Огненная магия славянского колдуна оказала сильнейшее моральное воздействие на неграмотных и суеверных людей, зародив в их душах животный страх. Теперь же этой магии можно было не опасаться. Ну, какой огонь в такой ливень, теперь нас ничто не остановит. Воодушевлял своих воинов верховный бег, и мы сможем, наконец-то, отомстить за свои унижения. Идите, воины, и возьмите свою законную добычу. Добро, кони и новые рабы ждут вас. В Кордно, между тем, вятичи под руководством Андрея и Василия заменили пришедшие в негодность рукава сифонов и готовились к отражению новой атаки противника. Засеки сгорели, и теперь приходилось встречать неприятеля непосредственно у стен. Дождь продолжал лить, и воодушевление в рядах хазарских воинов росло с каждой минутой. «Пришло наше время», — возбужденно говорили они, — «боги помогут нам и загасят волшебный огонь славян». «Погодите, скоро мы доберемся до всех вас, и тогда пощады не ждите», — потрясали они кулаками в сторону городища. После утренней молитвы и жертвоприношений богу Тенгри, великий Каган дал сигнал к новому наступлению. На этот раз хазары двигались уже гораздо осторожнее. Лихой атаки не было и в помине. Хазары приближались не спеша. Решив не тратить силы на штурм стен, они полностью сосредоточились на воротах. Впереди толкали тяжелый таран, хорошо защищенный от стрел, камней и дополнительно политой водой. Его сопровождали сотни хазарских лучников, готовых обрушить тучи стрел на тех, кто покажется на стенах вблизи ворот. «Положение серьезное», — говорил Вятка своим воинам, напряженно вглядываясь со стены в ряды неприятеля, «коли не удержим ворот, то всем нам конец. Значит, братья мои, будем стоять твердо и до конца», — решительно заявил воевода Ипат. В ответ воины возбужденно зашумели, воинственно бряцая оружием. Все готовы были умереть за родные очаги и свои семьи, но этого могло быть недостаточно для победы. Враг был очень силен и имел численный перевес. «Ты уверен, ведун, что твой чудо-огонь сработает в такую сырость?» – озабоченно спросил князь. «Сработает», – отвечал Андрей, – «нужно только их таран поближе подпустить, чтобы попасть наверняка, с первого же раза». «Добро, эй, тащите сюда самые большие щиты», – приказал князь. «Надо прикрыть здесь всех от хазарских стрел. Их луки бьют дальше наших, значит, могут обстреливать нас с расстояния, не боясь ответа». Вятичи тщательно огородили щитами сифоны и их обслугу. Хазары приблизились на расстояние выстрела, и сразу же сотни стрел полетели на стены. Очень скоро щиты были так густо утыканы стрелами, что стали походить на огромных ежей. Но, несмотря на это, несколько человек вокруг Андрея уже были ранены, а двое – убиты. Их места возле сифонов тут же заняли другие. Адреналин вновь забурлил в крови бывшего учителя истории средней школы 25. Он снова был в гуще битвы. Он снова сражался. И от него теперь зависел исход битвы и судьбы всех людей. Кто бы мог подумать, что он, которого в его времени многие считали ботаником-недотепой, вообще способен на такое. Это непередаваемое ощущение. Оно захватывало его с головой. Теперь он сам творил историю. Все остальное словно переставало для него существовать. А таран неумолимо подползал все ближе и ближе к запертым и наглухо забаррикадированным воротам. Слышны были радостные вопли наступавших, которые пока не встречали никакого отпора. «Готовьтесь, пора!» — крикнул Андрей своим помощникам, запалья горючую смесь в котле. Хорошо, что бензиновая зажигалка не боялась дождя. С трутом или спичками в такую сырость было бы намного сложнее. Адское пламя ярко вспыхнуло в котле. Андрей с Василием схватились за рукав, направляя его на цель. «Давай!» – скомандовал он тем, кто стоял у мехов, налегая изо всех сил. «Ребята!» Прямая и длинная струя огня с шумным гулом ударила по тарану. Негасимая горючая смесь быстро растекалась по всей его конструкции, опаляя все вокруг. Тотчас же запылал не только сам таран, но загорелась даже земля вокруг него. Хазары с диким воем отпрянули в разные стороны. Было в этом вое что-то звериное и отчаянное. Степняки не могли поверить своим глазам. Огонь проклятого колдуна опять пожирал все вокруг. Ни вода, ни сырость не были для него помехой. Это казалось невозможным. Колдовство. Не было, наверное, ни одного хазарского проклятия, которое не вылилось бы в этот момент на голову бедного ведуна. Пришлось степнякам снова отступать. Никто в этот момент уже не решался больше продолжать штурм. А, между тем, сам ведун-победитель показался на краю стены, над самыми воротами, потрясая руками в победном крике. «Ну, что, получили, суки!» – орал он торжествуя. Это был миг его триумфа. Вокруг него радостно сновали его воодушевленные товарищи, со всех сторон раздавались восторженные крики. Они готовы были продолжать сражаться. Хазары в ужасе попятились только от одного вида страшного колдуна на стене. И тут вдруг Андрей совершенно неожиданно для себя получил такой сильный толчок в спину, что не удержал равновесия и, взмахнув руками, будто птица, с воплем полетел вниз с внешней стороны стены. Ва-ха! Вот это, что называется, нежданчик. Такого он точно не ожидал и, разумеется, не заметил, кто это его так любезно подтолкнул. Хорошо еще, что высота стены над воротами была не столь уж и большой, а внизу расстилался толстый слой грязи, полусгнивших веток и листьев. Все это изрядно смягчило падение. Но все равно, он так смачно шлепнулся в грязь, прямо как заправский мешок с картошкой. Аж искры из глаз посыпались и дыхание на миг перехватило. А еще, ему очень повезло не попасть прямиком в одну из больших луж горящей смеси, растекающихся во все стороны от уничтоженного тарана. Да уж, фартовый день у тебя выдался, Андрюха. Но падение было жестким. Кроме того, он задыхался от едкого запаха горящей нефти, ударившего в нос не хуже кулака, глаза слезились, и он почти ничего не видел вокруг. Всю левую сторону тела, на которую пришелся основной удар, пронзило сильнейшей болью. Андрей громко вскрикнул и выплюнул сгусток крови изо рта. Попытался было подняться на ноги, но снова со стоном повалился в грязь. Наверное, переломы или вывихи, а может и чего хуже. Промелькнуло в голове. Все произошло так быстро и неожиданно, что в первые секунды обомлели и растерялись все. Наверное, это впервые в здешней истории случилось так, чтобы один из предводителей воюющих сторон, прямо во время боя, вот так просто и глупо сам сковырнулся бы со стены, чуть не на головы осаждавшим. Первым пришел в себя и все понял верховный бег, наблюдавший за штурмом с безопасного для славянских стрелков расстояния. «Ну, чего застыли, идиоты?» – завизжал он на своих воинов, так, что его, наверное, было слышно даже в самой Хазарии. «Это же бог Тенгри нам помогает. Это он скинул проклятого колдуна со стены, прямо нам в руки. Убейте его, сейчас же». Глава 32. Попадас был самый, что ни на есть серьезный. Андрей, оглушенный и израненный в результате жесткого падения со стены, беспомощно лежал с внешней стороны ворот, которые были заперты и капитально забаррикадированы изнутри всем, чем только можно. Вокруг были одни хазары, а времени, чтобы разобрать баррикаду ворот и отпереть их, не было совсем. Да и рискованно, враг был совсем рядом и через открытые ворота вполне мог ворваться в городище. Так что, по всем раскладам, участь незадачливому ведуну теперь светила весьма незавидная. Очевидно, пришел его черед героически погибнуть в битве. По-другому никак не выходило. Все, отпрыгал свое кузнечик. Андрей это отчетливо понимал. Никто уже не сможет ему помочь. На душе вдруг стало так тоскливо. Умирать совсем не хотелось. Он мысленно вспомнил своих родных, а затем неожиданно перед глазами встал образ весны, и Андрей, наконец, понял, что уже давно любит эту прелестную девушку. Эх, жаль, что слишком поздно. Горестно вздохнул внутренний голос. Вероятно, он досаждал ему в последний раз. «Держись, Андрейка!» Раздался внезапно со стены голос Микши. «Я иду». Обвязав себя вокруг талии веревкой, а второй конец прикрепив к стене, Молодой дружинник с обезьяньей ловкостью быстро спустился по ней по внешней стороне тына за ворота. Он сунул Андрею в руки щит и стал быстро обвязывать его веревкой. «Держи щит», — гаркнул он ведуну прямо в ухо, — «мы сейчас тебя вытащим». Превозмогая острую боль, бывший учитель схватил щит обеими руками и, при помощи Микши, с трудом поднялся на ноги. Микша буквально потащил его к стене. Вокруг засвистели стрелы, две или три из них с глухим стуком вонзились в щит. Спасибо Микше за предусмотрительность. К ним устремились хазары, подгоняемые воплями верховного бека. В этот момент рядом плюхнуло что-то тяжелое. Это был малый, он спустился вслед за Микшей на другой веревке. «Тащи ведуна наверх», — крикнул он, сжимая в своих ручищах огромную секиру, — «а я вас прикрою». «А как же ты? Поспеши и скинь мне веревку, я после за вами поднимусь». Времени для препирательств не было. Микша, без дальнейших раздумий, схватил веревку малого и дал сигнал. Воины на стене стали поднимать наверх ведуна, а Микша полез сам рядом с Андреем по второй веревке, поддерживая обессиленного историка снизу. Тут подоспели и хазары. Их лучники перестали стрелять, опасаясь попасть в своих, зато пустили стрелы вятичи. И двое ближних степняков, бежавших впереди всех, словно споткнулись на ходу и рухнули под ноги своим же товарищам, сбивая их с бега. Андрей с Микшей уже достигли середины стены, когда остальные добежали до места. Еще один хазарин упал, пронзенный стрелой со стены, а остальных встретил могучий малый. Его страшная секира заработала, как мельница, сходу уложив одного из нападавших. Остальные на миг отпрянули, а затем снова кинулись на него со всех сторон. «Давай, Микша, скорее!» — крикнул дружинник, с трудом отбиваясь от наседавших врагов. Еще один хазарин упал с раскроенным черепом, а на остальных обрушился град стрел и камней со стены. Но и сам малый тоже был уже дважды ранен. Микша первым достиг вершины стены и скинул свою веревку вниз. «Держи, малый!» — крикнул он. Воин ухватился рукой за спасительную веревку. Натиск хазар, под обстрелом со стены, заметно ослаб. Казалось, еще чуть-чуть и отважный дружинник будет спасен. Но тут один из нападавших изловчился и метнул копье. Бросок оказался настолько сильным и точным, что копье попало малому прямо в грудь и пронзило его почти насквозь, пробив стеганый доспех. Он пошатнулся, секира выпала из его рук, и он рухнул сначала на колени, а потом завалился на бок. «Малый, о боги, нет!» — воскликнул Микша, стискивая кулаки. Хазары издали дикий победный крик и, несмотря на обстрел, снова кинулись к стене, чтобы теперь добить ведуна. Андрей все еще барахтался на стене, пытаясь перевалить на спасительную внутреннюю сторону. Хазары бесновались под ним, но он уже был достаточно высоко, чтобы его достали те, кто добежал до подножия стены. Кто-то из них метнул копье, но на этот раз промахнулся. «Стреляйте, уйдет же», — вопил бек. «Далеко и в своих попасть можем», — растерянно отвечали лучники. Плевать, бек источал самые страшные ругательства. «Этот колдун стоит тысячи воинов. Стреляйте. 10 золотых монет тому, кто попадет в него». Самый опытный из стрелков скинул свое оружие, тщательно прицелился и выпустил стрелу. Запела тетива и длинная хазарская стрела со свистом устремилась в цель. Прицел был верный и стрела летела Андрею прямо в спину, но в самый последний момент Микша, схватив историка за плечи, резко втащил его за парапет. В этот момент Андрей громко вскрикнул. Хазарская стрела все же успела достичь цели, но, хвала Господу, попала ему лишь в ногу. Яростный вопль верховного бека, казалось, на миг заглушил все звуки боя, а хазарские воины испуганно прикладывались к своим амулетам. «Этот колдун неуязвим», — в ужасе говорили они. По команде Василия два других сифона тоже плюнули огнем по хазарам, но на этот раз ущерб был минимальным, так как большинство степняков уже отступило на безопасное расстояние. Однако земля вокруг ворот и почти по всему периметру южной стены повсеместно горела, несмотря на дождь и сырость, и это имело решающий психологический эффект. Хазары не знали, что в запасе у осажденных оставалось всего-то несколько огненных выстрелов, прежде чем рукава придут в негодность. Суеверный страх пересилил. Не смея больше наступать, степняки отошли в свой лагерь. Штурм был отбит. Андрея отнесли в его избу, и там вокруг него сразу стали суетиться лекари и помогавшие им бабы. «Где он?» — послышался из-за их спин взволнованный девичий голос. «Пустите меня, он жив». Весна буквально ворвалась в его дом, хотя раньше стеснялась даже близко к нему подходить. Она была бледна и растрепана, а в огромных девичьих глазах стояли слезы, размером с бусины. Чего шумишь? Жив твой Андрейка, хотя и туго ему пришлось, успокоил ее лекарь, поломан весь, да еще хазары его подстрелили. Я хочу помочь, решительно заявила девушка, дозволь мне остаться с ним. Я стану делать все, что ты велишь. Ладно, оставайся, будешь за ним ходить, согласился знахарь, пригляди тут пока. Мне и к другим раненым надобно поспеть. Оказав всю необходимую помощь, лекарь ушел, а Весна тихонько присела на край ложа, на котором неподвижно лежал Андрей, и провела ладонью по его волосам. Молодой человек, с трудом повернув голову, взял девушку за руку. Она не смутилась и не отстранилась. «Весна», — улыбнулся он побелевшими губами, — «я уж и не чаял увидеть тебя снова. Лежи спокойно, Андрейка», — она вся аж зарделась под его взглядом. «Дядька Матей сказывал, что тебе покой нужен. Поспи чуток, а я рядом побуду». Вероятно, вместе со всякими снадобьями, лекарь дал ему и сонного отвара, потому что веки его вдруг потяжелели, и он провалился в глубокий сон. Ночь прошла спокойно, а на утро хазары ушли ни с чем, так и не решившись на новый штурм. Взять столицу Вятичей у них снова не получилось. В Кордно царила неописуемая радость от победы над грозным врагом. Благодаря находчивости и изобретательности своего ведуна, Вятичи отбили очередное нашествие и по-прежнему оставались в числе непокоренных хазарами племен. Накатывала зима, и теперь до самой поздней весны их возвращения можно было не опасаться. Зимой они воевать не любили. В лютый мороз и по непролазно глубокому снегу их конница была бесполезна. Все могли, наконец, вздохнуть спокойно. Похоронив Малого и других павших воинов, Вятка распорядился устроить славную тризну по погибшим, а затем и пир в честь победы. Погуляли на славу. Но на этих празднествах не было главного виновника торжества – ведуна. Андрею было плохо. Переломы заживали с трудом. Какие-то внутренности были точно отбиты. Он не знал, что именно, но внутри все болело, и он часто харкал кровью. А в довершении всего в рану на ноге, вероятно, попала инфекция. Она загноилась и, несмотря на все усилия знахарей, нога сильно распухла и болела. С каждым днем ему становилось все хуже. Вольно или невольно, но в голову лезли самые мрачные мысли. Неужели ему суждено все-таки сдохнуть в этом забытом богом веке, среди дикости и варварства, и это в расцвете лет? Ну, за что ему такое? Весна не отходила от него ни на минуту. Иногда казалось, что она угасает вместе с ним. Да, Андрюха, дела плохи, озабоченно вздыхал Василий возле постели больного. Я, конечно, не специалист, но, похоже, у тебя заражение. Может, это гангрена или еще что, но ты не дрейфь, мы что-нибудь придумаем. В самом крайнем случае можно ведь и ногу ампутировать. Да что тут можно придумать? Андрей отвернулся к стене, чтобы не видеть заплаканного лица Весны. Тут антибиотики нужны, операция, инструменты, капельница и современные врачи. А где здесь взять все это? В этом веке, при их уровне медицины, ампутировать ногу, все равно, что убить. Нет, Вася, похоже, моя песенка спета. Прошу тебя, позаботься о Весне. И еще, если вдруг, когда-нибудь, ты сможешь вырваться отсюда и вернуться в наш мир, пожалуйста, навести моих родных и расскажи им все. Адрес и все документы у меня в портфеле. Он грустно улыбнулся, я тебе его завещаю. Не дури, ты сам все это еще сделаешь. Нет, Вася, со мной покончено. Пообещай мне, прошу тебя. Хорошо, я обещаю, но ты еще поправишься. Вот увидишь, не сдавайся. Ты же, ведун, любимец богов. Теперь мне это вряд ли поможет. К ночи ему стало еще хуже. Начался жар, он метался в бреду по постели. Все болело нестерпимо, а голова раскалывалась на тысячи кусочков. Боюсь, ему этой ночи не пережить. Рыдала Весна на груди у знахаря Матея. Все теперь в руках богов, вздохнул тот. Глава 33. Андрей снова слышал голоса. Кажется, это уже было с ним однажды, в один из самых первых дней его пребывания у Вятичей. Тогда он вот так же валялся после ранения хазарской стрелой. Он опять словно бы находился между двумя мирами, между реальным и нереальным, между жизнью и смертью. Он отчетливо слышал голоса прямо над собой. Ну теперь то пришло, наконец, его время. Нетерпеливо спрашивал один голос, с каким-то неприятным тембром. Андрей почему-то вдруг понял или просто почувствовал, что он принадлежит смерти или чему-то подобному. Он понятия не имел о том, что там такое есть, но оно явно не было его другом. А нет, погоди немного, еще не время, он еще не выполнил своей миссии. Властно отвечал другой голос, гораздо приятнее на слух, но он не дал вам своего согласия. «Сколько еще ждать?» – настаивал неприятный голос. «Еще один день», – отрезал второй. «Чертовщина какая-то». Андрей изо всех сил пытался понять, что же вокруг него происходит. Хотя, какая, к лешему, теперь разница. Внутри все словно жгло огнем, а тело будто разваливалось. Он медленно погружался в какую-то мучительную пустоту. Голова уже ничего не соображала, а тело ничего не хотело. Ему было так плохо, он испытывал такую дикую физическую боль, что готов был уже сдохнуть прямо сейчас, лишь бы только прервать эти невыносимые страдания. Никогда бы не подумал, что это может быть так мучительно. Сначала он всем своим естеством испытывал жуткую панику. Жизненные нити рвались медленно и неохотно. Разум и тело изо всех сил еще цеплялись за жизнь и судорожно искали пути спасения. Искали и не находили. Затем паника в один момент сменилась какой-то апатией и безысходностью. В глубине души появилась даже какая-то злость. Ну сколько можно? К чему столько мучений? Раз уж, все равно, суждено, то скорее бы уж. Он с трудом повернул голову, ставшую такой тяжелой и непослушной, и увидел Весну. Она крепко спала, уронив голову прямо на стол, возле его ложа. Все эти дни она не отходила от него ни на минуту, не смыкая глаз все ночи подряд. Видимо, девушка так утомилась, что и не заметила, как заснула от усталости. Лекаря Матея в комнате тоже не было. «Слава Богу, никто не увидит моего конца», — мелькнула одна из последних мыслей. Андрей чувствовал, как сознание его медленно угасает. Перед его мысленным взором словно бы промелькнула вся его прошедшая жизнь. Как будто кто-то ускоренно прокрутил пленку с фильмом о всех событиях его жизни. Ну вот, кажется, и все. Тут его внимание внезапно привлекло какое-то едва уловимое движение, которое он не столько увидел, сколько просто почувствовал. Он заметил чуть в стороне от своего ложа неясное светлое пятно. Словно из ниоткуда в полумраке комнаты появился размытый сгусток какой-то непонятной энергии. Он освещал все пространство вокруг себя слабым мерцающим светом. От него словно исходили тепло и радость. Андрей повернул голову и увидел, как это пятно уплотняется, постепенно приобретая различимые очертания человеческого силуэта. Спустя несколько секунд оно преобразовалось в молодую светловолосую женщину, одетая во все белое и с ярким серебряным обручем на голове. «Ну, вот, ку-ку, уже и глюки начались», — успел подумать он. «Наверное, это ангел по мою душу прилетел, ну и хорошо». Нежданная гостья плавно заскользила по комнате, словно не шла, а парила в воздухе. Не в силах уже пошевелиться, Андрей наблюдал за ней одними лишь глазами. Приблизившись к его ложу, она внимательно его осмотрела и заговорила ласковым мелодичным голосом. «Я вижу, ты сильно страдаешь, Андрей», — участливо поинтересовалась она. В ответ Андрей смог издать только тихий стон. Ему хотелось только одного, чтобы его оставили в покое и дали поскорее умереть. Он закрыл глаза и отвернулся. Загадочная женщина прошлась вдоль его ложа и сложила вместе ладони. Тотчас же между ними вспыхнул неяркий серебристый свет. Она быстро провела ладонями вдоль тела умирающего, и Андрей почувствовал вдруг необыкновенное облегчение, словно ему вкололи лошадиную дозу обезболивающего. Мучения отступили, сознание прояснилось, и он вновь приобрел способность четко мыслить. «Что это было?» – слабо сказал он, открыв глаза и еле шевеля языком. «Не обольщайся», – ответила загадочная женщина, – «это лишь временно, чтобы мы могли нормально поговорить. Мне нужна ясность твоих мыслей. Что здесь происходит? Где все? Что с Весной? Не беспокойся, она спит. Я погрузила ее в сон. Бедняжка так вымоталась с тобой, что небольшой отдых ей пойдет на пользу. Лекаря твоего я тоже выслала, чтобы не мешал». «Погрузила в сон? Выслала? Кто ты? Я тебя не знаю». «Ну, как же, мы уже встречались», — улыбнулась женщина в белом. «Ах, да, прости, я и забыла. Ты же видишь меня в таком облике впервые. Меня зовут Сима. Я пришла передать тебе привет от Регла. А этот странный старец, утверждавший, что я какой-то там избранный, что ли», — вспомнил молодой человек. «Я уже было подумал, что это был сон. Не избранный, а смотрящий», — поправила его гостья. «Нет, Андрей, это был не сон, хотя может и не совсем объективная реальность, с точки зрения науки вашего времени. Но этот диспут мы пока опустим, эти вещи ты еще пока не готов принять». «О чем ты, Сима? Я что-то уже совсем ничего не понимаю. Все в голове кругом идет», — пожаловался он. «Это понятно в твоем состоянии, но времени у нас мало, поэтому позволь напомнить, что тебе было сделано конкретное предложение. Помнишь?» «Да, припоминаю, Регл предлагал мне, Что-то типа контракта на работу. Андрей нашел в себе силы улыбнуться. Обещал ежемесячный оклад знаниями и чудесными способностями, плюс квартальные бонусы и премиальные. Именно, хотя о последних впервые слышу. Но это не суть, подтвердила Сима. Он предупреждал тебя, что вернется за ответом. Вот время и пришло. Что скажешь на это предложение, Андрей? Принимаешь его или нет? Ты это серьезно? А откуда тебе обо всем этом известно? Скажем так, мы с Реглом очень близки, ответила Сима. Ага, значит, коллеги по работе, или может еще ближе? Подмигнул ей больной, сам удивляясь, откуда у него берутся силы, чтобы еще и шуткануть. В самом деле, в присутствии этой необычной женщины все его страдания как-то сами собой отступили на задний план. Мысли о смерти куда-то улетучились, и он чувствовал значительное облегчение. Было так легко и приятно. Вот бы она задержалась с ним подольше. Мы с ним, можно сказать, одно целое, несколько уклончиво ответила Сима на его вопрос. Так, значит, ты тоже вроде посредника между богами и людьми? Спросил бывший учитель. Так, кажется, тогда высказался Регл. Да, мы с ним оба посредники между мирами. Не знал, что вас двое. Вот именно, подтвердила Сима. Но об этом вообще мало кто знает. А почему же сам Регл не пришел за ответом? Сильно занят, а он и пришел, засмеялась Сима. Он, это я, а я, это он. Не понимаю, растерялся молодой человек. Тебе знакомо имя Симаргл? Так, кажется, звали одного из славянских богов. Ты что, богиня или может бог? И то и другое. Сложи имена Сима плюс Регл равно Симаргл. Понимаешь, я двуеден в одном лице. Представляю одновременно и мужское, и женское начало. Просто об этом мало кому ведомо, даже здесь и сейчас. А историкам вашего времени и вовсе известно лишь одно наше общее имя – Симаргл. Вот это да! У Андрея аж челюсть отвисла от изумления. Я не знал. Это и не удивительно, не ты один. Поэтому я могу быть либо в одном месте, либо сразу в двух, как сейчас. Но чтобы быть в большем количестве мест, мне нужны смотрящие. Они – мои глаза и уши. Эти люди получают особый статус. Итак, Андрей, время вышло. Теперь ты знаешь все, ты должен озвучить свое решение, я жду. Глава 34. Молодая и прекрасная ипостась двуединого бога Симаргла внимательно смотрела на Андрея, ожидая ответа. Пауза несколько затягивалась. Молодой человек судорожно соображал. С одной стороны, кто же откажется отсрочить немедленную смерть и продлить свою жизнь? Но с другой стороны, еще неизвестно, что там за жизнь тебя ждет впереди. Что входит в обязанности смотрящего? Иногда бывает такая жизнь, что хуже смерти. Эх, если бы знать наперед, то там ждет за очередным поворотом судьбы. Ну, я даже не знаю, протянул Андрей. Я как-то еще даже и не думал. Не придал тогда этому большого значения. Очень жаль, вздохнула загадочная женщина. Тогда, боюсь, выбор у тебя невелик, да и времени на раздумье у тебя уже нет. Ты это о чем? Послушай меня внимательно, Андрей. Голос Симы стал предельно серьезным и даже каким-то деловым. В нем почувствовалось нетерпение. Каждый человек приходит в этот явленный людям мир не просто так. Все не случайно. У каждой живой души, что попадает сюда, есть своя цель, свои задачи и своя предначертанная судьба. И смысл их существования здесь – это выполнение поставленных целей и задач. Сложность заключается лишь в том, что здесь они предоставлены сами себе. Мы не можем вмешиваться в их жизни, чтобы не нарушить естественный ход событий. Значит, получается, после выполнения этих задач, душа возвращается туда, откуда пришла, а тело умирает, догадался Андрей. На самом деле все гораздо сложнее, но для упрощенного понимания вашим несовершенным человеческим разумом все обстоит примерно так, согласилась Сима. А еще иногда бывают системные сбои. Да, Регл говорил мне, у меня как раз так и вышло. Совершенно верно. В этих случаях миссия души считается завершенной, так как у нее уже нет никакой возможности вернуться к выполнению первоначальной задачи. Значит, я должен был уже давно умереть, или что-то типа того. Андрей упал духом. Да, но, как видишь, не сразу. Прекращение миссии не означает немедленный уход. Помнишь, все должно соответствовать естественному ходу вещей. Такая заблудшая душа, если приспособиться, может просуществовать в другом для себя измерении еще какое-то время, пока не наступит ее естественный конец. А твой, Андрей, наступил уже несколько дней назад. Сегодня ты должен будешь умереть. Время вышло. Спасибо за добрую весть, саркастически проговорил Андрей, и в груди его невольно все похолодело. Я это уже и сам понял. Но ведь вам же не нужен мертвый смотрящий, поэтому-то ты здесь. Я правильно понимаю? Разумеется, кивнула Сима. Именно поэтому я так долго и терпеливо жду твоего ответа. И что же дальше? Что вы можете сделать, если я соглашусь? Спросил Андрей. Каким образом вы сохраните мне жизнь, если вам нельзя вмешиваться? Миссия твоей прежней жизни сегодня будет окончена, в этом нет никаких сомнений. Это было предначертано. Но ты можешь ее изменить и, с нашей помощью, принять новую миссию. В этом и есть суть нашего предложения. Регл говорил уже тебе, и я снова повторю, ты нам нужен. Вернее, нам нужен новый смотритель. И, хотя, ты прав и нам нельзя вмешиваться в естественный ход событий, но это в массовых масштабах. В отдельных же, исключительных случаях мы это делаем. Твой случай, такой. И что дальше? Дальше, все просто. Ты можешь остаться со своей судьбой и завершить свое бренное существование, как и было положено. Тогда ты умрешь. А можешь все изменить и вернуться в явленный мир уже, как бы, перерожденным, в новом времени и с новой миссией. Мы изменим твою судьбу. Это будет выглядеть, как выздоровление. Возможно, весьма неожиданное для окружающих, но, в целом, не сильно выходящее за рамки естественности. И после этого, твоя новая жизнь будет продолжаться вплоть до своего естественного конца, предопределенного измененной нами судьбой. Но мы не можем сделать это помимо твоей воли. Звучит, как ультиматум, констатировал Андрей, или я принимаю ваше предложение или мне, конец. Так что ли? Ну, если угодно, можно сказать и так. Хотя, нам не хотелось бы, чтобы ты так думал. Просто у нас связаны руки и только при определенных условиях мы сможем вмешаться. Иначе все пойдет своим чередом. Теперь ты можешь или умереть, как человек, или продолжать свой путь, как смотрящий. В этом плане у смотрящих есть некоторые свои привилегии. Видишь, я предельно откровенно с тобой и рассказала все, как есть. Да уж, спасибо, все предельно ясно. И что же должен делать смотрящий? Обо всем этом ты узнаешь, если дашь свое согласие. Но, для человека в твоем положении, ты задаешь слишком много вопросов. Я любопытен от природы, это уж точно. Знаешь, я впервые потратила столько времени на объяснения и уговоры, в голосе Симы послышались нотки недовольства, по-моему, это скорее ты должен был нас уговаривать. Ну все, время вышло. Я не могу больше сдерживать твою смерть. Решение предстоит принять тебе самому. Прямо здесь и сейчас. Одно только слово. Да или нет. Поторопись, твоя смерть у порога. Внезапно Андрей увидел, как в дальнем углу комнаты появилось какое-то темное пятно. Оно быстро увеличивалось в размерах и от него повеяло вдруг такой безнадежной тоской и могильным холодом, что у бедного учителя от ужаса аж мороз пробежал по коже и волосы на голове встали дыбом. Вот это ощущение, такое не передать словами, врагу не пожелаешь. Вот она, значит, какая, БРРР, все сомнения разом отпали. Да, Сима, почти закричал он, я говорю, да. Прекрасная женщина в светлых одеждах облегченно вздохнула, а темное пятно, поколебавшись несколько мгновений, точно еще не веря в услышанное, медленно растаяла в полумраке ночной светлицы. На душе сразу стало легче. Ты был на волосок от своей кончины, но ты принял верное решение. Теперь твоя жизнь изменится, сказала Сима. Ну, а пока тебе нужно поспать и набраться сил. Впереди много дел. Да уж, какое там, поспать. Разве уснешь тут после таких переживаний? Воскликнул Андрей и тут же провалился в глубокий сон. Утро выдалось ясным и солнечным. Тонкие и ослепительно яркие солнечные лучи, точно спицы, проникали сквозь щели в ставнях, скупо освещая внутреннее убранство комнаты. Один настырный лучик засветил прямо в глаза, и Андрей проснулся. Мозг судорожно соображал, пытаясь припомнить все, что с ним приключилось этой ночью. Что это было? Горячечный бред или сон? Пока было неясно. Он оторвал голову от изголовья и быстро огляделся вокруг. Везде в комнате чувствовался беспорядок и уныние. Все кругом небрежно разбросано. На столе уныло стояла погасшая лампа и прогоревшие свечи. Весна так все еще и спала, уронив голову на стол. Все случившееся вчера казалось теперь, при свете дня, каким-то нереальным сюрреализмом. Но главное, он был жив. Вот это уж точно не вызывало никаких сомнений. Первые секунды Андрей даже не осознал тех разительных перемен, что уже произошли с ним. Вчера он натурально умирал, а сейчас чувствовал себя, на удивление, значительно лучше. Боли прекратились, жар тоже спал. Отогнув край одеяла, он с беспокойством осмотрел свою раненую ногу. Потрясающе. Опухоль значительно уменьшилась, да и боли такой, как раньше, он уже не ощущал. Фантастика. Тут он заметил на своем ложе небольшой плоский камушек, расписанный причудливыми цветными рунами. Ба, значит, это все-таки была реальность, а не сон или бред. Один такой камушек уже хранился в его портфеле. Теперь он отчетливо вспомнил весь вчерашний разговор и то, как он сказал свое твердое «да» Симе, ну или Симарглу, кто их там разберет, и после этого смерть отступила. А затем он провалился куда-то в пустоту, вероятно, отключился. И вот теперь пришел в себя. Ну, что же, Андрюха, доброе утро и милости просим в новую жизнь. Обрадованно встретил его внутренний голос. Черт, как же приятно снова его слышать. Не знаю, кому ты там вчера продал свою душу, но копыта ты пока не откинул, это факт. А значит, мы с тобой еще попылим, дружище. Ехидно добавил он. Ну, надо же, какое прекрасное утро исцеления. И даже противный внутренний голос не в силах был его испортить. Весть о чудесном выздоровлении ведуна мгновенно облетела весь городище. В его дом началось настоящее паломничество. Всякий хотел увидеть это диво. Больше всех была счастлива весна. Вот радость-то какая. Щебетала она безумолко, суетясь все время вокруг его ложа. Слава богам, которые исцелили тебя, ведун. А то вот давеча дядька Матей сказывал, что конец твой приходит. Сие, поистине, чуду подобно. Не жилец он был еще вчера. А теперь вот поглядите, каково стало, удивлялся знахарь, отродясь ничего подобного не видывал. Не иначе как ты, любимец богов, Андрейка. Еще какой любимец, подхватил Василий, тоже пришедший навестить друга. Это же всем давно известно. Жаль, что некоторые этого так пока и не поняли, и он выразительно покосился на верховного волхва, стоявшего рядом. Он любимец не только богов, но и всего нашего народа, улыбался довольный князь Вятка. Мы все рады твоему исцелению, ведун. Поправляйся, а после будем дела вершить. Ну, все, довольно. Ему отдыхать надо, строго сказал лекарь, оставьте его, весна за ним приглядит. Все послушно потянулись на выход. Один только Василий немного задержался, чтобы остаться на минуту наедине со своим товарищем. «Какого черта тут происходит, Андрюха?» Быстро зашептал он. «Я, конечно, очень рад за тебя, но как тебе это удалось? Это же немыслимо. У тебя что, были какие-то лекарства припасены? Колись, друган, только не говори, пожалуйста, что тебе боги помогли». «Именно они», — улыбнулся Андрей. «Я когда-нибудь обязательно тебе все расскажу». Хрив был мрачнее тучи. Единственные в городище, кого известие об исцелении ведуна не порадовало, были заговорщики. Ведуна опасались. «Говорю тебе, старейшина, тут без вмешательства божественных сил не обошлось», — рассказывал Верховный Волхв. «Я сам все видел. Сие просто немыслимо. Такого никогда раньше не бывало. Это знак богов». «Довольно», — прервал его Хрив. «Если богам угодно полюбить этого самозванца, то и пусть. Нам до того дела нет. Все божественное, волхвы, это по вашей части, вот вы и занимаетесь этим. А моя главная задача – князя удобного для нас в городище посадить. Вот, первейшая цель. Это верно, отче. Доколе еще терпеть его власть?» – воскликнул кто-то из старшин. «Мочи уже нет, как он народную вольницу зажимает. Скоро дыхнуть без его веления нас можем. Как погляжу, богам до этого не досуг, так что надобно нам самим управиться», продолжал свою мысль Хрив, и момент нынче настал удобный. «Раз этот ведун уцелел, вдруг он встрянет и нам помешает?» Засомневался Верховный Волхв. «Рискованно, пока он жив. Рискованно вообще поутру с печи слезать, кабы чего не вышло», съехидничал первый старейшина. «Обратного пути для нас уже нет. Не позабыли свои клятвы, уже все готово для княжеской охоты. А ведун, пока хворает, нам не помеха. Ну, готовы?» Все присутствующие молча поклонились в знак согласия. «Тогда, ждите сигнала». Глава 35. Выздоровление шло необыкновенно быстрыми темпами. Никто не ожидал, что уже через несколько дней ведун будет в состоянии подниматься с постели. Лекарь Матей только разводил руками в недоумении. «Значит, так угодно богам», — вздыхал он, — «не нам, людишкам, пытаться постичь их замыслы. Нам-то что? Сие лишь во благо, что ведун наш цел». Не меньшее удивление и неподдельный интерес вызвал у всех окружающих и его кубик Рубика, с которым он развлекался, пока был прикован к постели. То, как ловко он его собирал, подгоняя все цветные грани, вызывало бурное восхищение и благоговейный трепет зрителей. Некоторые отважились тоже попробовать, но ни у кого ничего не получилось. Поэтому все дружно пришли к выводу, что это очередное доказательство сверхъестественных способностей их ведуна. Большое любопытство вызывали и его книги, невиданные ранее славянами. В особенный восторг их приводили картинки с иллюстрациями. Они радовались и рассматривали их словно дети. «Для чего эти коробочки нужны?» – удивлялись они, и что за диковинные узоры в них? «Это божественные руны, понятные лишь избранным, которых боги наделили способностью читать их», – быстро успел ляпнуть Василий. Прежде чем Андрей успел открыть рот, так они вещают свою волю ведуну. «Что ты мелешь?» – тихонько зашипел ему в ухо бывший учитель. «Страхую наши с тобой задницы», – отвечал сквозь зубы Василий. «Как еще объяснить, что божественная связь через твой сдохший айфон уже не работает? Подумают еще, что боги не хотят больше с нами общаться. Что тогда будет?» Андрей в ответ только пожал плечами. «Вот то-то и оно, дружище. Нельзя нам ронять твоего авторитета». И что самое удивительное, это сработало. Василий снова оказался прав. Скоро про айфон все уже и позабыли. Зато появилась новая проблема. Люди стали часто приходить к ведуну с просьбой посмотреть в своих чудесных книгах, на что боги указывают в тех или иных вопросах. Друзьям из нашего времени приходилось изворачиваться и вертеться, как уж на сковородке, придумывая подходящее мнение богов. Это очень не нравилось волхвам, хотя сами они тоже с удовольствием рассматривали книги. Ставший теперь смотрящим Андрей с нетерпением ожидал каких-то необычайных перемен в своей жизни, но ничего необыкновенного, если не считать его внезапного выздоровления, с ним не происходило. Семаргл словно в воду канул, лишь только цветные камешки с рунами напоминали ему о небесном посланнике, а вскоре, за повседневными заботами, Андрей и вовсе про них забыл. Так и лежали они где-то на дне его портфеля, словно бесполезные сувениры, которые он часто привозил из своих поездок во время отпусков. Наступила зима, выпал глубокий снег и ударили морозы. Жизнь людей в этих условиях словно бы впала в некоторое подобие зимней спячки. Не было полевых и огородных работ, крупного строительства и других масштабных проектов. Наступила зимняя пауза в войнах и походах. Хозяйственные заботы значительно сократились, а связь с некоторыми отдаленными селениями и вовсе прервалась до весны. Люди большую часть времени сидели по домам и занимались дворовым хозяйством и мелкими ремеслами. Самое время для занятий всем тем, до чего раньше не доходили руки. Пока было много свободного времени, князь решил взяться за своего ведуна всерьез. «Пора тебе стать полноценным вятичем среди нас», — заявил он, — «а то так, как не от мира сего, словно дитя малое, не приспособлен к жизни. Надо тебе осваиваться». И процесс освоения пошел полным ходом. Он проходил весь курс местного начального образования, чувствуя себя иногда эдаким первоклассником в школе древнего выживания, как окрестил ее Василий. Для начала князь Вятко приказал Микше начать его обучение воинскому искусству. Это было то еще занятие. Человеку Хиговика, в жизни не державшего в руках никакого холодного оружия, кроме столового ножа и вилки, приходилось учиться орудовать мечом, копьем и секирой. Это оказалось очень непросто технически и тяжело физически. Хорошо еще, что на первые тренировки Микша приносил деревянные мечи и булавы. «Ты покамест, как дитя малое, коему острого оружия не положено», — ухмыльнулся он на немой вопрос ученика. «Видишь, чтоб и сам не поранился и кого другого ненароком не покалечил». Потянулись утомительные дни обучения, ну и доставалось же ведуну этими палками. Страдал он изрядно. Микша не щадил своего подопечного, и Андрей ходил весь в синяках и ссадинах. «Ты бы хоть чуть полегче, что ли?» — жаловался он, потирая очередное ушибленное место. «Это ты Хазарина в бою об том попросишь», — угрюмо отвечал дружинник. «Может, он тебя и послушает. Держи щит выше и давай еще раз. А теперь атакуй меня». Андрей, уже порядком избитый, разозлился не на шутку и, широко размахивая мечом, по команде ринулся в атаку. Но Микша ловко увернулся и, оказавшись вдруг позади атакующего, вместо того, чтобы вновь пустить в ход свою палку, просто дал своему ученику смачного пинка под зад. От такого неожиданного удара Андрей щучкой влетел головой прямо в снежный сугроб. Получилось весьма забавно. Стоявшие рядом дружинники беззлобно захохотали. «Нет, Микша, наверное, не создан я для воинской науки», — горестно вздыхал ученик, сидя по пояс в снегу и отплевываясь. Когда бы еще он попробовал снег на вкус, он оказался довольно жестким и невкусным. «Глупости», — отвечал Микша, — «говорю тебе, всякий добрый муж на то годен. Надо только обучиться малость. Вставай, начнем сначала. И помни, здесь важна скорость и ловкость, а не сила. Не кидайся на врага, сломя голову, и держи оружие крепче. Легко ему было говорить, а у Андрея уже от усталости ломило спину, а руки совсем обессилели. Несмотря на мороз, пот катил с него градом. Нелегкое это дело. Как было бы здорово сейчас вытянуть ноги у очага с чашей ароматного взвара. Но деваться было некуда. Палка Микши вновь беспощадно засвистела над ним. Еще хуже обстояло дело в обучении владению боевым топором или копьем. Если о фехтовании на мечах у современного человека есть хоть какое-то чисто визуальное представление по многочисленным историческим фильмам, то искусство сражения на других видах древнего оружия было вообще темным лесом. Каждый день Андрей так дико уставал, что к концу дня еле доползал до своего ложа. Черт бы побрал всю эту старинную воинскую науку. Вместе со всеми этими князьями, отдельной статьей было обучение стрельбе из лука. Тут был вообще полный абзац. Тетива настоящего боевого лука оказалась довольно тугой, и он мог натягивать ее с большим трудом. Оказалось, то еще физическое упражнение. Прямо тренажер какой-то, вместо эспандера. Но когда Андрей спускал тетиву, то вместо ее пения слышался какой-то пук, и стрела утыкалась в землю в паре шагов от горе лучника. Микша наставлял его снова и снова, но ничего не получалось. Андрей лишь бестолку изрезал себе в кровь пальцы о тугую и острую тетиву. Вдобавок, на морозе они посинели и потеряли всякую чувствительность, а в рукавицах у него и вовсе ничего не выходило. Так и без пальцев недолго остаться. «Ты, словно баба или малое дитя, сосущая титьку», — гремел в сердцах его наставник. «Ладно, завтра поутру продолжим. Так у меня пальцы к утру не заживут», — вздыхал Андрей. «Подумаешь», — отвечал тренер. А в бою ты и вовсе без какого-нибудь пальца остаться можешь, а то и без нескольких. Что тогда? Попросишь Хазар подождать, пока все заживет, поутру продолжим. В послеобеденное время его часто навещала весна, но избитому и измотанному до предела Андрею было в эти минуты не до нее. Какая жалость, лишь иногда им удавалось погулять вместе по заснеженному городищу или сходить на торжище, поглазеть на представление местных скоморохов. Им очень хорошо было вдвоем, но остаться надолго с ним наедине или, тем более, заночевать в его доме весна не соглашалась. Это было против строгих правил. Да, без ТВ и интернета, долгими зимними вечерами здесь было особо тоскливо и скучно. Не было ни кинотеатров, ни кафе, ни магазинов. Игра в крестики-нолики быстро надоела. От безысходности они с Василием перечитали от корки до корки все учебники, хранившиеся в его портфеле. Геолог смеялся, что теперь он полностью готов сдать ЕГЭ по истории. Ради развлечения они стали даже письма писать друг другу на вырванных из школьных тетрадей листьях.